Александр, чуткий к любым признакам беды, мгновенно учуял запах керосина. «Ты куда это собрался?» — вскинулся он, напряженно пытаясь угадать, что за приятный сюрприз ждет его дальше. «В душ», — буднично ответил Евгений, словно это была самая обыденная вещь в мире. «Но я не хочу», — рявкнул Саша, вспыхнув темной магией. Его резервы восстанавливались пугающе быстро, даже в условиях повышенного фона маны в домене архидемона. «Зато я очень даже хочу», — спокойно парировал Евгений, продолжая идти. Саша понял, его мнение здесь не просто не учитывается, оно отправляется в игнор с первой же секунды. «Надо действовать. Поставь меня, я сам до столовой дойду», — выкрикнул он, цепляясь за последнюю надежду. Евгений остановился, будто раздумывая. «Уже лучше? Хорошо, иди», — сказал он и бережно поставил Александра на пол. Саша шатнулся, но, собрав всю волю в кулак, двинулся вперед. Первый шаг, второй, третий. На четвертом он едва не рухнул, но удержался. Пятый, шестой, еще немного. На девятом шаге он полностью выбился из сил. 10 шагов, Саша, и уже падаешь», — укоризненно произнес демон, легко поймав сына прежде, чем тот встретился бы с полом. «Ты явно не в порядке». Не дожидаясь ответа, Евгений вновь закинул Александра на плечо и сделал всего 3 шага сквозь пространство. И вот они в душевой. Причем это была не просто душевая, а настоящая демоническая баня. Огромная, под стать владельцу дома, с расписными кранами, черепаховыми ваннами и сотнями труб. Когтистая лапа открутила кран. «Йо-о-о, ледяная!» – завопил Алекс, мгновенно оживший после ледяного душа. У него включилось не второе или третье дыхание, а сразу 33-е. Саша судорожно попытался вырваться, но его прижало большое кожистое крыло. «Куда собрался?» – послышался голос Евгения сквозь шум воды. «Да куда угодно, о!» – заорал в ответ Алекс, но тут температура воды резко поменялась, став на удивление комфортной. «Ладно, иди», – произнес Евгений, и в этой фразе явно слышалось издевательство. Александру нужно было еще как минимум 1,5 часа, чтобы прийти в себя, но это его не остановило. Он попытался соскользнуть с плеча демона, что ему почти удалось, точнее, удалось упасть на пол. К счастью, длинный хвост Евгения подхватил его, не дав расшибиться о расписной кафель. Собрав остатки сил, Саша поковылял к двери, но ее там не оказалось. Тогда он двинулся в другую сторону. Опять ничего. Справа – тупик, слева – тоже. «Открой дверь», – простучал зубами Саша, обессиленно оглядываясь. На крик Александра Евгений невозмутимо ответил: «Тепло выпускать не буду». И в душевой действительно стало тепло. Пожалуй, даже слишком тепло. Температура прыгала то вверх, то вниз, явно на вкус архидемона, которому было совершенно не до того, чтобы учитывать предпочтения сына. «Вреда ведь особого не будет, верно?» Вопросы комфорта Александра Евгений в расчет не брал, и вода то обжигала, то окатывала ледяной волной. Температура менялась 7 раз. Александру казалось, что хуже уже быть не может. Но как же он ошибался? Когда температура воды наконец стабилизировалась, она вдруг исчезла вовсе. «Это что, конец?» – подумал он, уже готовясь ко всему. Но сверху закапала пена. Евгений неспешно намыливал мочалку. «Ну, вроде ничего страшного», – выдохнул Александр, прикрыв глаза, чтобы мыло не попало. Решение было вполне разумным, в теории. На практике он зря не посмотрел, что происходило вокруг, потому что одной мочалкой демон не ограничился. У него их было 10, плюс-минус 3, и, очевидно, всего 2 руки. Ну, хвост тоже шел в дело, но вряд ли это можно было считать полноценной рукой. И вот здесь все пошло в разнос. «Мойте все», — коротко скомандовал демон. Согласитесь, слово «все» — весьма емкое и растяжимое понятие, особенно в руках демона. Магия моментально начала исполнять приказ, причем не только в отношении Евгения, но и всех, кто оказался рядом. И если для 3-метрового архидемона с размахом крыльев под 7 метров такие заклинания – дело привычное, то Александру досталось как следует. Дело в том, что чтобы отмыть Евгения, магии действительно приходилось стараться. И не потому, что он по натуре был свиньей. Совсем нет. Как алхимик и артефактор, он чистоту уважал и поддерживал. Но при его габаритах любая попытка принять душ, сходить в баню или просто привести себя в порядок превращалась в увлекательный, но изматывающий квест. А вот для Александра этот квест оказался кошмарным. Он, в отличие от отца, был от силы 1 м с копейками и раза в 3 меньше по комплекции. Пока Евгений наслаждался процессом, Расслабленно расправив крылья, младший Огнев оказался в эпицентре стихийного бедствия. Мочалки, управляемые магией, работали яростно, без устали. Александра намывали спереди и сзади, руки, ноги, голову. Все трижды, до скрипа. Он уже начал подозревать, что останется без кожи, но Евгений лишь довольно улыбался, наблюдая за работой своих чар. Когда демон наконец-то решил, что его достаточно отмыли, чары были развеяны. Довольный Евгений перевел взгляд на сына. «Ну вот, теперь ты чистый. Все, порядок». Александр лишь молча смотрел на него, тяжело дыша. В голове крутилась только одна мысль. «Да чего же я влип?» А Евгений, с интересом наблюдал за результатами своей душевой терапии, привалился к дверному косяку, небрежно перекинув полотенце через плечо. Все шло идеально. Сын семимильными шагами двигался к становлению полудемоном. Именно этого Евгений и добивался, ведь чем больше Александр примет свою новую сущность, тем крепче окажется их связь. Душ же стал своеобразной вишенкой на торте. Александр, тем временем, вылетел из душевой, как ракета, весь мокрый, распаренный и красный. Причем красный он был не от воды, а от ярости. Маг кипел в буквальном смысле слова, оставляя за собой облака пара. На ходу он высыхал. Его волосы уже начинали полыхать. Евгений лишь лениво приподнял бровь. «Так, а вот огненных следов в моих купальнях не надо», — подумал он и, прежде чем пар из мокрых отпечатков сына начал плавить кафель, с помощью магии поставил Александру подножку. С громким воплем тот рухнул в ближайший бассейн. Вынырнув, мокрый и взъерошенный, Саша метнул в отца убийственный взгляд. Евгений даже не дрогнул, продолжая бесцеремонно просчитывать следующую часть своего плана. «Потом покупаешься, завтракать пора», – бросил он, равнодушно трансформируя на себе новую одежду прямо на ходу, и ушел, оставив сына мокрым и злым. Тем временем Гарри сидел за огромным обеденным столом под чутким присмотром Джина, одного из водных элементалей служанок. Мальчик изо всех сил держал себя в руках, перед ним на тарелке лежал кусок мяса, пахнущий так восхитительно, что желудок устроил настоящий голодный бунт с вилами и факелами. Его воля, казалось, вот-вот сдастся. Хозяин дома, к счастью, не заставил себя долго ждать. Евгений появился минут через 20, не больше. Зайдя в зал, он вальяжно сел во главе стола и окинул взглядом присутствующих. «Невкусно», — вежливо осведомился он, пристально глядя на Гарри. «А?» — мальчик вздрогнул, словно очнувшись от транса. «Нет, я просто вас ждал. Это неприлично, есть одному. Я же говорила вам, хозяин не против». Заискивающе вставила Марида, стараясь оправдаться перед Евгением. Она-то знала, что скрывается за его вежливостью. Недобрый огонек в глазах архидемона не предвещал ничего хорошего. Гарри, к счастью, был слишком наивен, чтобы понять, насколько эта вежливость могла быть опасной. Александр появился чуть позже. Создание одежды из воздуха заняло у него на удивление много времени. Для бывшего архимага столь простая магия, раньше выполнявшаяся едва ли не на автомате, теперь требовала сосредоточенности, чтения заклинания и даже жестов. «Я еще никогда так низко не падал», — думал Саша, едва скрывая свое раздражение. Все унижения последних дней не задевали его так сильно, как это вопиющее падение мастерства. Впервые он начал задумываться, все ли в порядке с его магией после смерти, а до того, чем он стал в итоге. Но эти мысли быстро отошли на второй план, уступив место голоду. Соблазнительный аромат еды буквально тянул его к столу. Он сел, пожелал всем приятного аппетита, даже рогатому уроду во главе стола, и, наконец, принялся за трапезу. К своему удивлению, он не обнаружил никаких подвохов. Еда была превосходна, блюдо выше всяких похвал. Даже настроение чуть-чуть улучшилось. «Пожалуй, за это я готов простить часть утреннего унижения, но только часть». Александр, поглощенный едой, даже не заметил, как приготовленная самолично Евгением овсянка, невзрачное, тягучее и подозрительно дымящее блюдо, была заменена на что-то приличное и съедобное. Это была наградная замена за проявленную вежливость, ведь демон был столь же отвратительным кулинаром, сколь великолепным зельеваром, и прекрасно об этом знал. Более того, он превратил этот недостаток в достоинство, используя свои кулинарные шедевры как инструмент пыток в аду. Съесть все блюдо он сына бы не заставил, но попробовать ложечку. Да, это был бы интересный эксперимент. Тем временем трапеза дошла до десерта. Гарри уже казалось, что он вот-вот лопнет. Никогда в жизни он не ел так вкусно и так много. Он и рад был бы съесть еще один кусочек пирожного, но тело решительно отказалось принимать что-либо еще. Все, что оставалось, смотреть на сладости с сожалением в глазах. «Не смотри так, сласти никуда не убегут», — заметил демон, с интересом наблюдая за мальчиком. «До обеда они точно останутся, а там и вы с Эликсом прибудете». «Правда?» — глаза Гарри зажглись надеждой. «Конечно, ты же наш гость, как же оставить тебя без обеда?» — невозмутимо ответил Евгений, демонстративно глянув на массивные часы на стене. Потом, поднимаясь из-за стола, деловито добавил: «Так, молодежь, мне пора. Увидимся на обеде или, в крайнем случае, на ужине. В ваших комнатах игрушки, в библиотеке книжки. Вот вам карта поместья». Он достал белый свиток и небрежно положил его на стол. «И вообще, Кристина вам поможет, не скучайте». С этими словами архидемон буквально исчез за дверями. Названная Кристиной бурлила от негодования. «У меня было имя, достойное, благородное, всего-то 15 слов, было». Она тяжело вздохнула. «И что теперь? Теперь я, Кристина, и служанка. Проклятый демон меняет мои имена и роли каждый день, каждый чертов день, уже сотню лет. А теперь, Кристина, о, как же это плебейски. Но ничего, я отомщу, обязательно отомщу». Ее злость бурлила, как кипящий котел, но в тот же момент чары рабства напомнили ей о том, кто здесь хозяин. Боль прострелила тело, жаркий, словно ожог, укол ниже спины. Чары, созданные на основе стихии огня, не оставляли шансов на сопротивление. Терпеть, просто терпеть, чего желают молодые господа. «Может быть, увидеть сад?» — учтиво спросила она, склонив голову и изобразив самую фальшивую улыбку, на какую только была способна. Ее взгляд мельком упал на карту, лежащую на столе. «Сад, ну что ж, пока могу терпеть, пусть наслаждаются своими прогулками, но однажды этот дом будет гореть, и я вместе с ним. Вот тогда я, возможно, буду свободна». «А можно?» — спросил Гарри, вглядываясь в служанку. «Разумеется, идемте», — кивнула она и медленно направилась к выходу. Гарри, полный энтузиазма, поспешил за ней, а Александр, нахмурившись, сцапал карту со стола и не отставал ни на шаг. Доверять служанке отца он не собирался, да и оставлять Гарри одного с ней было не в его правилах. «Алекс, Алекс, идем, там так классно». Влетел в комнату взъерошенный, мокрый и до нельзя довольный Гарри, лучась радостью. Он буквально светился, словно поймал солнечный зайчик, и теперь пытался утянуть Александра за собой в импровизированный аквапарк. Потребовалось всего пара дней, чтобы мальчик оттаял, а к концу второй недели он впервые засмеялся. Сейчас его восторг хлестал через край, и он изо всех сил пытался заразить друга своим энтузиазмом. «Там водные горки, просто супер! Или давай на коньки, как вчера!» — возбужденно тараторил Гарри, но, как ни старался, увлечь Александра не удавалось. Александр только хмурился, отмахиваясь от него. Улыбаться не хотелось. Его приемный отец не появлялся дома уже неделю, лишь оставлял ежедневные записки. «Занят, ждите». Казалось бы, это повод для радости. Чем дальше этот тип, тем лучше. Можно было бы даже попытаться улизнуть, но нет. Во-первых, домен был заперт так надежно, что и мышь не проскользнула бы. Во-вторых, Гарри, бросить мальчишку на растерзание злобной твари? Нет, это не вариант. Эта тварь, впрочем, была еще одной большой проблемой. Огромной, коварной, мокрой и могущественной проблемой. Джин отчаянно рвалась из своих магических оков. Присутствие столь удобного заложника явно сводило ее с ума. И если она освободится, тогда будет беда. Ей ведь не нужно быть архидемоном или архангелом, чтобы нас уничтожить. «Она и так достаточно сильна», – размышлял Александр, погруженный в тяжелые мысли. «Саш, ну пожалуйста, пойдем». Звонкий голос Гарри вывел его из задумчивости. «Вода такая теплая, просто супер». «Нет, Гарри, мне и здесь хорошо, на шезлонге», – ответил Александр, откидываясь назад. Он сосредоточенно смотрел куда-то вдаль, хотя в голове уже прокручивал одну идею. «Кто-то из нас должен остаться на подстраховке. Если что-то случится, я должен быть готов», — подумал он, начиная аккуратно плести магические потоки. Его руки двигались быстро, почти машинально, заклинание рождалось уверенно, словно он повторял давно отточенный навык, хотя это было нечто новое. «О, что ты задумал, сынок?» — наблюдал за ним Евгений, стоявший прямо за спиной сына. Он вернулся всего на полчаса, но увиденное мгновенно привлекло его внимание. Его чуткость к магии не могла пропустить столь филигранное плетение. Интересно, что ты предпримешь, если чары сорвутся? Землей стабилизировать? Понятно. Ага, обманка. Хороший ход, но хватит ли сил на поддержание? Евгений не вмешивался, его интерес к рождению нового заклинания полностью захватил его внимание. Александр, кажется, не заметил наблюдателя, и вдруг спокойствие разорвал детский крик. «Помогите!» Крик был громким, отчаянным и полным ужаса. Звук эхом отразился от стен, сотрясая весь дом. Александр и Евгений мгновенно замерли. Их взгляды встретились, и оба, не сговариваясь, сорвались с места. Глава 10. Ритуал. Гарри. Тварь. Два почти одновременных крика прорезали воздух, гулко разнесшись по всему домену. Однако даже это мощное эхо едва ли могло обогнать их авторов. Пока звуки еще блуждали под сводами особняка, Гарри уже был спасен из водного плена. Он сидел на земле, мокрый и взъерошенный, ошарашенно глядя на Александра. Испугаться он даже толком не успел. А вот кто успел, так это Марида. Полыхающая рука Евгения сжала чью-то шею. Крепко, очень крепко. И, судя по выражению лица архидемона, крайне болезненно. Скользкая, коварная и излишне подлая шея оказалась в его железной хватке. Этот момент стал сюрпризом. Очень неприятным сюрпризом. Инфернальной твари не должно было быть в доме. И в домене тоже. Более того, она не должна была даже приблизиться к этим землям. Марида, как водный дух, была уверена. Она почувствовала бы приближение чужой сущности. Но она не учла одного важного нюанса. Евгений Огнев, самый эффективный охотник на грешные души за последние тысячи лет, свое ремесло знал в совершенстве. Прятки и засады были его любимой тактикой. Именно благодаря им он добывал свои самые яркие трофеи. И сейчас он наслаждался триумфом, пусть даже и случайным. Для архидемона не было ничего приятнее, чем сломать чужую надежду, заставить жертву почувствовать себя беспомощной, а затем наблюдать, как та разрывается между страхом и ненавистью. Евгений любил свое ремесло, обожал. «Пощади!» То ли прошипела, то ли прохрипела Марида, стараясь сохранить остатки достоинства. «Ня!» – весело ответил Евгений. Его голос звучал так легко, будто он обсуждал погоду. Он взглянул на детей и добавил: «Дети, я скоро вернусь». А затем он развернулся и направился прочь, держа Мариду в лапе, словно тряпичную куклу. «Пов, Саша, ответь мне на один вопрос. Тебя с красным или с черным перцем?» – раздался ленивый голос отца. Я посмотрел вслед Евгению, который уходил с полубессознательной Маридой, как охотник, волочащий за собой очередной трофей. Вот именно в такие моменты понимаешь, кто такие архидемоны. Демон, что тут скажешь, даже гостя не постеснялся. Сожрет же ее, как есть, с ее магией и скользкими нравами. Без соли, без перца, хотя стоп, а специи для душ вообще придумали? Мысль была одновременно глупой и пугающей. Или все-таки придумали? Я встряхнул головой, пытаясь избавиться от этого безумного вопроса. Так, хватит, надо успокоить буйную фантазию. Хватит думать о том, что с ней будет, особенно если это извращенное особенное блюдо дня. У него же на кухне и так полный арсенал грешных душ. И все же, стоило на миг отвлечься от этих размышлений, как меня накрыла другая мысль. А если он перед тем как... Нет, стоп, хватит, чертовы гормоны или... Может, я просто голоден? Скорее всего, голоден. Только вот кто сейчас хочет есть? Я, как человек, или я, как что-то другое? Ответа на этот вопрос я так и не нашел, потому что меня выбил из колеи внезапный аромат. Запах был настолько вкусным, настолько умопомрачительным, что я невольно задержал дыхание, чтобы глубже втянуть воздух. Рядом Гарри, только что вылезший из воды, буквально застыл на месте, тоже поддаваясь этому аромату. Его нос трепетал, а в глазах мелькало восхищение. «Это что, завтрак или обед?» — с надеждой спросил он. «Что-то похожее», — пробормотал я, все еще поглощенный запахом. На мгновение мне показалось, что этот аромат почти гипнотизирует. Он вытеснял все мои мысли, даже возмущение от того, что отец снова сделал что-то из ряда вон. Боже, ну и как он это делает? Или, точнее, что он делает? Моя злость и недоумение временно уступили голоду. И да, пожалуй, на этом стоило сосредоточиться. Сейчас мы оба, кажется, умираем с голоду. Но я знал одно наверняка. Голод можно было утолить. А вот если демон захочет добавить к этому свои специи, это уже вопрос. Йен-пов. Тем временем, пока дети шли, привлеченные вкусными запахами, Марида мучилась в казематах. Да, именно казематах. Евгений решил не съедать ее, ведь над голодом взяла верх рациональность. Ну не пропадать же такому добру, лучше продам, гоблинам, например, или драконам, хотя, может, самому употребить? Нет, дурная идея, у джинов душа мелкая и противная, только магия и есть, рассуждал Архидемон, пока возился на кухне. Сегодня его внезапно потянуло на итальянскую кухню, и он решил приготовить лазанью. Само собой, не один. Помощниками выступали души обжоры и воров, наскоро согнанные из ближайших кругов ада. Правда, из них были так себе повара, но что поделать, искать настоящих мастеров кулинарного искусства среди миллиардов душ за 5 минут, задача не из легких, да и обращаться за нормальными душами в рай, ну уж нет, Евгений был готов махать кнутом, раздавать подзатыльники и дирижировать этим жалким коллективом, чем унижаться перед светлыми. Он сосредоточенно наблюдал за процессом, как дирижер перед оркестром, время от времени охаживая нерасторопных поваров магическим ударом для ускорения, а лазанья тем временем все ближе подходила к совершенству. «Дядя Демон, а что здесь так вкусно пахнет?» — раздался неожиданно звонкий голос. Евгений обернулся. На кухню заглянул Гарри Поттер. Его нос трепетал от ароматов, и, не задумываясь, он шагнул внутрь. Картина, что он застал, была куда менее пугающей, чем должна была бы быть. Иллюзии, созданные для маскировки, скрывали настоящий адский беспредел. Вместо полуголого монстра в шипастом доспехе и с кнутом в руках Гарри увидел приятного мужчину во фраке с дирижерской палочкой, а вместо грешных душ, милых и совсем не страшных существ, похожих на веселых гномиков. «Гарри, подожди!» Вслед вбежал Александр, который в отличие от своего друга видел реальную картину. Иллюзия на него уже не действовала, он был слишком близок к демонической сущности, чтобы обмануться. А боги, подумал он, при виде всего этого праздника жизни, грешные души, искаженные до карикатурных форм, таскали продукты, работая под палкой архидемона. А дети на запах прибежали, голодные, обратился Евгений, продолжая дирижировать своим оркестром. А завис Алексей, стараясь переварить происходящее. Да, весело отозвался Гарри, не замечая ничего странного. Его взгляд светился искренним интересом. «А чем это пахнет?» «Лазанья», — невозмутимо ответил Архидемон, будто все было совершенно нормально. Саша едва удержался от рвотного рефлекса. Запах и правда был потрясающим, но вот виды. «Это просто прекрасно, по-своему, если ты псих». Он так и простоял в ступоре минут 5, пока лазанья наконец не была готова. «Все, обед готов», — бодро сообщил Евгений, сгребая поднос с парящим блюдом в одну руку, а сына – в другую. За ним в воздухе летели десятки блюд, собранные из остатков кулинарных экспериментов. Гарри бежал следом, азартно подпрыгивая, чтобы разглядеть, что там было на подносе. С этой странной процессией хозяин дома направился в обеденный зал, всем своим видом демонстрируя, что у него все под контролем. Гарри сидел за большим нарядным столом. Наступил ужин, но он лишь вяло ковырялся в тарелке с рагу. Настроение было хуже некуда. Евгений сегодня сообщил, что мальчику пора домой. «Ты и так задержался слишком надолго. Еще немного, и ты можешь заболеть», — заявил Архидемон с подчеркнутой серьезностью. Гарри не знал, почему это опасно, но одно знал точно. Он не хотел возвращаться к Дурслям, к этим монстрам. Однако время пришло, и сегодняшний день был последним. Наконец, не выдержав, он тихо, но решительно спросил: «Но неужели нет другого варианта? Неужели я не могу остаться?» Александр, сидевший рядом, едва не фыркнул. «Ну и кого ты умоляешь, Гарри? Демона? Да-да, держи карман шире». Однако, к его удивлению, Евгений дал неожиданный ответ. «Понимаешь, это действительно вредно для здоровья», — начал он, задумчиво постукивая когтем по столу. «Но выход есть». Алексей уставился на отца так, будто тот только что предложил продать домен за 3 галлеона. «Ты что, задумал, рогатый?» Гарри же, наоборот, оживился. Он посмотрел на Архидемона с такой надеждой, что глаза буквально засияли. «Правда, правда, я могу остаться?» Евгений посмотрел на мальчика с легким удивлением, словно оценивая, насколько далеко тот готов зайти. «Ну, есть один вариант», — сказал он, выдержав драматическую паузу. «Но тогда ты больше не вернешься к тете Петунье, дяде Вернону и настоящему Дадли». Алексей молча наблюдал за этой незамысловатой интригой, не зная, смеяться или аплодировать. «Боже мой, какая катастрофа! Не вернуться к тете, которая его голодом морила, к брату, который его избивал, к чекнутому муженьку этой тетки, что подавал прекрасный пример своему сыну. Аплодирую стоя, папочка. Правда, ты об этом не узнаешь. Он был уверен, что ответ Гарри будет однозначным. И он не ошибся. Гарри радостно вскрикнул. Правда. Ну и пусть. Я на все согласен. Что мне делать? Пожалуйста, не молчите, скажите, что... Евгений расплылся в улыбке. Конечно, скажу, Гарри, конечно. Но для начала не хочешь называть меня папой? Эта фраза буквально сразила Алексея на повал. Он подавился, поперхнулся и уронил стейк, которым закусывал. Если до этого он смотрел на отца удивленно, то теперь просто вылупился на него с выражением вселенской растерянности. Как так-то? Гарри же, казалось, не заметил реакции друга. Он был слишком занят мечтами о том, как теперь все изменится. И всего-то, все так просто. Конечно, я согласен. Радостно выпалил Гарри, даже не задумываясь. Отлично, мальчик, отлично, довольно улыбнулся Евгений. Тогда нам нужно маленечко пройтись. Александр, идем, мне понадобится твоя помощь. Саша молча поднялся, с трудом удерживая на лице нейтральное выражение. Внутри же его буквально кипело от возмущения. То ли этот демон в очередной раз удивляет своей дерзостью, то ли Поттер своей наивностью, думал он, следуя за отцом. В голове роились мысли. Куда ты идешь, безумец? Ты правда считаешь, что можно доверять демонам? Особенно этому, который даже в аду мог бы числиться ошибкой природы. Не путай туризм с эмиграцией. Думаешь, здесь тебе будет хорошо? Как бы не так, я тут жил, знаю, тебе не понравится. Ты считаешь его хорошим отцом, вежливым, ты не знаешь его истинного лица. Евгений шел впереди, излучая абсолютное спокойствие, словно предугадывая мысли Саши. Полноте, Саша, с Гарри все будет прекрасно, я ручаюсь, раздался в его голове самоуверенный голос демона. Вон из моей головы, мысленно рявкнул маг. И насчет ручаюсь, ты также ручался мне в прошлой жизни. Да, какая еще прошлая жизнь, Александр, у тебя их не было. Что за грязные инсинуации? Евгений легко отмахнулся от вопроса, но улыбка на его лице выдавала, что он нарочно провоцирует. И пусть технически он был прав, Александр родился совсем недавно, а не перерождался, оба прекрасно знали, о чем идет речь. Кроме одного человека, Гарри Поттера, Саша задохнулся от негодования, пытаясь что-то сказать, но Евгений тут же добил его. У Дмитрия Черного были жизни, а у тебя, нет, демон буквально потоптался по его больным мозолям, а затем добавил, будто между делом, и насчет вон из головы, не подумаю, пока твой ментальный щит похож на рваное решето, мне даже делать ничего не надо. Какой же ты, маг выругался про себя, чувствуя, как злость захлестывает его. Пять веков я строил свои ментальные защиты, но, конечно, тебе на это плевать с высокой башни, ты демон. Наглая, беспардонная, жестокая тварь. И ты после этого утверждаешь, что мальчику с тобой будет хорошо. Яд и сарказм буквально капали с каждого мысленного слова Саши. Ой, не драматизируй, сынок, отмахнулся Евгений с видом человека, которому надоели нотации. Я абсолютно уверен, что тебе все понравилось и понравится вновь. Самоуверенность демона зашкаливала, но сила, стоящая за ней, не оставляла сомнений. Тем временем они дошли до ритуального зала. Александр, несмотря на свой настрой, невольно замер. В прошлый раз он толком не запомнил это место, но сейчас был поражен. Помещение выглядело не просто богато, а величественно. Высокие сводчатые потолки уходили ввысь, их изысканная резьба и позолота создавали ощущение бесконечности. Огромные окна, задрапированные тяжелыми бархатными шторами, пропускали приглушенный свет, придавая залу мистическую атмосферу. Пол был выложен мозаикой из полудрагоценных камней, узоры на которой напоминали сложные древние заклинания. Вдоль стен тянулись высокие шкафы, забитые редкими артефактами и зельями. В стеклянных витринах поблескивали магические инструменты и свитки, испещренные рунами. А в центре комнаты, на идеально отполированном мраморе, располагалась огромная золотая пентаграмма. Ее письмена, выполненные из платины, переливались под мягким светом. «Да чего же богато живет эта тварь?» подумал Александр, оглядываясь, как невольно вырвалось у него. Этот крик души и зависти звучал одновременно жалобно и недоверчиво. «Уметь надо», — с легкой усмешкой ответил Евгений. Его голос был полон самодовольства, а улыбка... Улыбка была такой, что в руках невольно захотелось сжать кирпич. «Ну что, детишки, пора начинать ритуал усыновления», — добавил он, и в его тоне звучала мрачная торжественность. «Очень скоро, Гарри, ты сможешь назвать меня отцом». Гарри даже не раздумывал. Он настолько сильно хотел остаться в этом поместье, с этими людьми, ну ладно, не людьми, но все же. Он подбежал к Архидемону, заглянул в его пылающие глаза и с дрожью в голосе спросил: «Что, что нужно делать, идиот?» — мысленно выкрикнул Саша, наблюдая за этой сценой. Он знал, что такое быть сыном Евгения Огнева, и прекрасно понимал, какой это любящий родитель. Но желал он того или нет, ритуал все равно начнется. Если бы Саша отказался участвовать, отец наверняка припомнил бы это и наказал. «Ну что, наивный чукотский юноша, хочешь в семью? Добро пожаловать. Сейчас только ритуальчик проведем», — мрачно подумал он, направляясь к золотой пентаграмме в центре зала. Ритуал начался. К безмерному удивлению Александра, Евгений взывал к свету и призывал в свидетели ангелов и небеса. «Что?» — мысленно вскричал он, сбив настрой ритуала своим удивлением. «Я, конечно, все понимаю, вы с небесной канцелярией заодно. Архангел в напарниках, понятно, но берега-то знать надо. Ты еще Серафимов приплети». «А, нет, уже приплел». Пока Евгений произносил древние заклинания, обращенные к небесам, Александр стоял рядом, направляя магию. Он с трудом удерживался от саркастических комментариев. Тем временем Гарри уже вслух отказался от своей прошлой семьи. Он говорил спокойно, почти облегченно, отрекаясь от тети, что морила его голодом, и дяди, что бил. «Итак, Гарри, согласен ли ты войти в мой род?» — произнес Архидемон, и казалось, что само пространство задержало дыхание. Ответ Гарри не заставил себя ждать. «Да». Этот ответ прозвучал так громко, что стены ритуального зала отозвались гулким эхом. Магическая волна прокатилась по залу, на миг заполнив пространство светом и силой. «Какой же Поттер дурень!» — мысленно вскричал Саша. А Евгений? Его самодовольство буквально плескалось через край. Он не скрывал его ни в позе, ни во взгляде. Теперь оставалось уладить сущие формальности. По законам небес, сделка была завершена. Оставалось утвердить ее по законам ада. «Дай мне свою кровь, Гарри», — спокойно произнес Архидемон, протягивая руку к мальчику. Гарри, в своей бесконечной наивности, кивнул и протянул ладонь. Евгений с легкостью забрал несколько капель крови, завершив ритуал. Теперь связь была подтверждена небом, землей и всеми нижними мирами. «Ну вот, придурок, теперь ты сам, добровольно, привязал себя к настоящему извергу и больному ублюдку. Поздравляю», — мрачно думал Саша, выходя из ритуального зала. Он боялся даже представить, что еще может придумать Евгений на волне этого триумфа. Глава 11. Завтрак. Пов Евгений. Настроение у Евгения было просто великолепное. Он радовался каждому дню, точнее, каждой секунде, каждой минуте, каждому часу этой расчудесной ночи. Все складывалось так, как он задумал. После сложного, но успешного дня, когда Гарри стал частью их семьи, впервые за долгое время внутри него поселилось настоящее чувство удовлетворения. «Кажется, теперь дома все стабильно», — подумал он. «И значит, можно наконец заняться тем, что он по-настоящему любил – охотой. Сидеть на болоте, погрузившись по шею в грязь, ожидая очередную беглую душу, было для Евгения почти релаксом. После всех семейных перипетий это место казалось тихим и умиротворяющим. Единственное, что нарушало его спокойствие – комары. Но это были мелочи. Главное, что все шло по плану, и никакие накладки или сюрпризы не портили его настроение. Евгений замер, прислушиваясь. И вот, наконец, его настроение поднялось еще выше. Среди зарослей камыша и полусухих, умирающих деревьев показалась цель. Она кралась осторожно, постоянно оглядываясь, полная паники и страха. Беглец был маньяком, еще при жизни заслужившим славу агрессивного чудовища. Однако сейчас он напоминал больше испуганную мышь. Евгений не двигался. Он ждал. Маньяк, каким бы осторожным он ни был, наступил Евгению прямо на голову, приняв ее за обычный кочанок. Ошибка оказалась роковой. Копье с зазубринами, которое Евгений сжимал в руке, тут же вонзилось в беглеца. Острые крючья впились в душу, пронзив ее насквозь. «Все-таки это лучший способ провести вечер», — усмехнулся Евгений, напевая веселую инфернальную мелодию. Открыв портал, он направился домой. Прямой путь в ад мог бы быть быстрее, но Евгений предпочел зайти к себе, чтобы немного перевести дух. Ведь, как ни крути, он был не только охотником, но и теперь официальным главой семьи. Пов Саша. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Утро в этом доме, когда папа дома — это что-то с чем-то, Я все еще не привык. Месяц назад эта гадина, Евгений, который мой отец, который демон, который чертов выродок, перевернул мою жизнь с ног на голову. Теперь я Саша. Просто Саша. И знаете что? Это, нифига не, круто. Ну, насколько круто может быть, если твой отец, демон, семья в его понимании, это отдельная тема. Например, года он меня усыновил на следующий день, чтобы позвать меня на завтрак, эта гадина превратилась в огромного петуха и разбудила меня оглушительным инфернальным кукареканьем. Прямо над головой. Перед завтраком был спортзал. Потом после завтрака еще что-то. Честно говоря, я даже удивляюсь, как смог выжить за этот день. Но сегодняшнее утро было странным. Слишком тихим. А тишина в этом доме явно предвещает неприятности. В аду, если все вокруг затихало, это всегда значило, что вот-вот грянет что-то ужасное. И я, честно говоря, ожидал подвоха. Однако ничего не происходило. Никаких шагов, никаких криков, никаких новых экспериментов моего нового отца, от которых волосы вставали бы дыбом. Это было настораживающе. Я уже успел подумать, что, может, все не так уж и плохо, как казалось вчера. Но стоило мне спуститься вниз, как мои иллюзии рассыпались в прах. Тут-то я и увидел это. В центре комнаты стояло огромное, жуткое создание, мой отец в своем истинном обличии. Рога, когти, шипы, огромные крылья. Его присутствие было словно воплощение ночного кошмара. Да, я знал, что он демон, но видеть его таким во всей его красе и пафосе, даже меня передернуло. И это при том, что я сам когда-то был, в общем, не слабее. Но что меня добило, так это то, что он тащил за собой какую-то душу, проткнутую копьем с зазубренными крючьями. Его любимое хобби. Душа визжала, умоляла, страдала, но звуки каким-то образом заглушались. Он просто тащил свою добычу, как рыбу на удочке, и абсолютно не обращал внимания на мольбы. «Доброе утро, сынок!» Весело помахал он мне рукой, будто ничего странного не происходило. Я стоял, не в силах сдвинуться с места, пока он тащил свою добычу к порталу, который уже сиял прямо посреди комнаты. Мгновение, и он шагнул в него, довольный, как никогда. Его улыбка буквально кричала. Это был отличный улов. И все бы ничего, если бы он не уверял меня вчера, что подобная работа для него – сложный геморрой, обманщик. Будто я не видел, как он наслаждается каждым моментом. Ладно, где тут у тебя готовится завтрак, папа? Слугу своего ты куда-то дел, то ли съел, то ли продал. Ладно, разберемся. Вроде бы где-то тут я видел яйца. Ага, яйца. Так, что тут у тебя еще? Ветчина? Нет, это не ветчина, это копченое мясо. Гурман, черт бы тебя побрал. Ладно, сойдет. Лук, нож, доска. Вот и отлично. Будет у меня яичница с беконом. Ну или с чем там это мясо. И все же, черт возьми, вот как с ним жить? Задался я вопросом, когда как раз разогревал сковороду, уже предвкушая запах яичницы, как за спиной раздался знакомый ехидный голос. «Кстати, сынок, а ты перед тем, как завтрак готовить, умывался? Брата завтракать позвал, зарядку делал, может, ты хотя бы постель заправил?» Я вздохнул и повернулся. «Конечно, Евгений пришел обратно за 5 минут ваты и обратно рекордсмен, блин. Как же еще?» Стоит, сложив руки на груди, и глядит на меня с таким видом, будто я только что взорвал его любимую вазу. «Или мне лично все проконтролировать?» Продолжил он, чуть склонив голову на бок. Глаза так и светятся адским весельем. «Пожалуй, так и сделаю. А ну-ка пошли заправить постельку». «Серьезно?» Я уставился на него, не скрывая раздражения. «Ты только что волочил душу в ад, а теперь решил поиграть в ответственного родителя? Может, ты сам пример покажешь, как правильно?» «Я показываю. Каждый день». Он подмигнул и указал в сторону лестницы. «Давай, не позорь меня. У нас тут семейные ценности. Между прочим, постель заправить – святое». Я закатил глаза. «Постель, вот это его заботит, конечно. Ему явно доставляло удовольствие командовать, проверять и доводить меня. И знаете, что самое ужасное? Я точно знал, что спорить бесполезно. Если он решил, что постель должна быть заправлена, значит, все, вариантов нет». «Хорошо», – буркнул я, выключая плиту. «Только знай, это чисто из уважения, а не потому, что мне нравится». «Потому, что у тебя выхода нету, но уважение, это тоже хорошо», усмехнулся он, скаля зубы. «А теперь бегом, а то завтрак остынет. И не забудь, что до завтрака нас ждет семейная тренировка». «Тренировка? прекрасно, как будто этот дом недостаточно напоминает ад. Я, конечно, понимал, что он играет, издевается в своем стиле, но это не делало ситуацию менее раздражающей. В который раз я подумал, что придется как-то научиться выживать в этом странном семейном укладе, чтоб его и только этот гад сделал шаг к выходу, утягивая за собой свою добычу, то бишь меня, как внезапно его буквально скрутило на месте. Я даже не сразу понял, что происходит, но выглядело это, мягко говоря, жутко. Он выгнулся, будто невидимая сила дернула его за позвоночник, и на мгновение мне даже стало жалко его, всего на секунду. «Можешь готовить и брата не звать и не тренироваться», — наконец выдавил он, когда его чуть отпустило. «Не умываться, только руки помой», — выдохнул он, судорожно пытаясь выглядеть невозмутимым. «И постель я сам заправлю». Еще одна судорога прошла по его телу, и он насел у портала, пытаясь окончательно оправиться. На мгновение я подумал, что вот он сейчас соберется и снова начнет командовать, но нет. Он с трудом сел на ближайший стул и махнул рукой. «А вообще сядь, посиди, я сам все сделаю», — проговорил он наконец, обессиленно глядя в пустоту. Я не смог сдержать усмешки. Вот так дела. Видимо, его родительская клятва сработала сильнее, чем он ожидал. Хорошо знать, что даже демоны сталкиваются с последствиями своих действий. «Понял», — кивнул я, включая плиту и смачивая руки под краном. «Только яичницу я все-таки сделаю сам. Ты же не против, папа?» Сделанным уважением добавил я, глядя на него, как же приятно его видеть таким. Его глаза сузились, но он ничего не сказал, лишь махнул рукой, словно отпуская ситуацию. Я вернулся к своим яйцам и ветчине, чувствуя невозможный подъем настроения, до чего же интересно было видеть его болезненную рожу. «Все-таки справедливость существует, даже если ты демон. Вот оно тебе, за все это семейное воспитание. Ну а что он хотел? Надо же думать, прежде чем неделями, а то и месяцами пропадать где попало, изредка устраивая свои выходки, забывая, что у тебя, вообще-то, есть семья. Не скажу, что я прям злобный, но, знаете, если бы его в следующий раз так же скрутило, только сильнее, я бы и глазом не моргнул. Так тебе и надо», — пробормотал я себе под нос, увлеченно разбивая яйца в миску, «чтобы до смерти скрутило. Вот тогда, может, и научишься, что детей оставлять и мучить нельзя». На мгновение я представил, как он исчезает, а я, наконец, обретаю свободу. Ох, как же этого хотелось, устроиться где-нибудь в тишине, подальше от всех этих демонических выходок и семейных ценностей. Может, даже пожить нормально, как простой человек. Хотя нет, какая из меня простой человек, слишком привык к сумасшествию магического мира. Но все равно, мысль была хорошая. В следующий раз обязательно пропади на годик, потом вернись, что покатов до смерти зашибло, пробормотал я себе под нос, уже выкладывая бекон на сковороду. Я на свободу очень хочу. Плита тихо потрескивала, распространяя запах жарящегося мяса. А отец, он, конечно, слышал. Его уши, как и все остальное, слишком хороши для моего комфорта, но ничего не сказал. Просто сидел, пытаясь прийти в себя после магического отката. И знаете что, это был, пожалуй, лучший момент за все утро. И стоило только прекрасному запаху яичницы вырваться за пределы сковородки и заполнить комнату, как явился главный голодный рот, которого я только когда-либо знал, Гарри Поттер. Вообще-то, его голод понять можно. Семья Дурсли моих прошлых родителей морила его голодом и достаточно часто, как результат, на звук или запах еды он способен прийти с потрясающей скоростью. Однако на этот раз я был немного удивлен. Несмотря на то, как аппетитно пахла моя яичница, Гарри бросился не к столу, а к Евгению. К моему неземному удивлению, он воскликнул: «Папа, что с тобой? Тебе плохо?» Гарри подбежал к нему, беспокойно заглядывая в лицо, и в этот момент я чуть не выронил лопатку. «Папа, серьезно, этот наивный ребенок признал его за ночь, вот это я понимаю, адаптация». Евгений все еще сидел на стуле, мягко говоря, выглядел он не слишком величественно. От былого демонического пафоса не осталось и следа. «Все нормально», — прохрипел он, отмахиваясь от Гарри, будто от назойливой мухи. «Просто немного, не рассчитал». «Не рассчитал?» — переспросил Гарри, прищурив глаза и не двигаясь с места. «А что значит не рассчитал? Это из-за вчерашнего ритуала? Или ты опять что-то натворил?» Я еле сдержал смех. Вот кто бы мог подумать, что Гарри, который всего день назад выглядящий таким потерянным, грустным и нерешительным, так быстро адаптируется. И не просто адаптируется, а начнет вот так вот разговаривать с самим Евгением Огневым. «Да ничего, Гарри, легко, хоть и слегка бравируя», — ответил Евгений, стараясь придать своему голосу больше уверенности. «Просто магический откат, клятвы, которые я дал вам обоим. Защищать, заботиться, все такое. Семейные клятвы, бывает. Угу, бывает», — протянул я, переворачивая бекон на сковородке. «Вот, Гарри, запоминай. Если он будет издеваться над нами, плохо выполнять свои обязанности отца или опять пропадет неведомо куда, его вот так же скрутит. Может, даже сильнее». Гарри начал мотать головой, переводя взгляд с меня на Евгения. «А что такое родительская клятва? И вообще, почему от нее всем плохо?» — спросил он, явно озадаченный. Евгений поднял руку, пытаясь выглядеть так, будто все под контролем, и выдавил: «Я тебе потом, Гарри, все расскажу. А пока давай садись, кушай. Еда важнее». «Ну ладно», — протянул Гарри, все еще подозрительно косясь на отца, но послушно сел за стол. Я вернулся к своей яичнице, но внутри улыбался. Приятно видеть, что даже у такого, как Евгений, бывают проблемы, которые он не может замять своим величием. И знаете, хоть его клятвы и скручивают за ошибки, похоже, наш папа все-таки учится быть ответственным. Или хотя бы делает вид. Видимо, все-таки именно делает вид. Ведь я уже почти наслаждался своим небольшим триумфом, как за моей спиной снова раздался голос Евгения. На этот раз он звучал куда более ехидно. «Ты, кстати, сыночек, не слишком-то бравируй», — сказал он, пока я наливал себе кофе. «Тебе ведь тоже достается. Может, даже точно так же, как и мне. Например», — он сделал паузу, как будто смаковал момент, — «например, ты сегодня пьешь на завтрак молоко». Я замер с чашкой в руке, повернулся к нему, выжидая, но он только улыбался, словно ему было недостаточно того, что его только что скрутило, теперь он решил компенсировать это издевкой надо мной. Я вздохнул, поставил кофе обратно и потянулся за стаканом. «Ну что ж, молоко, значит, молоко», — пробормотал я, стараясь не выдать, как мне это не нравится. Чертова клятва, она работала так, что каждый его приказ, если он касался моего здоровья или воспитания, был, по сути, непреложным. «Значит, молоко. Прекрасно», — подумал я и налил стакан и, не удержавшись, бросил ему: «Чтоб ты подавился». Он рассмеялся, откинувшись на спинку стула. Выглядел он уже куда лучше, чем минуту назад, а его улыбка, эта дьявольская, самодовольная улыбка, только подливала масла в огонь. «Не дождешься, сынок», — ответил он, подмигивая. Гарри, наблюдавший за нами из-за стола, вдруг снова замотал головой, переводя взгляд с меня на Евгения. «А вы всегда так?» — спросил он, явно не понимая, что вообще происходит. Я сделал вид, что не услышал, сделал глоток молока и снова занялся завтраком. Я только успел сделать первый глоток молока, слегка поморщившись, как Гарри, сидевший за столом, вдруг встрепенулся. Его взгляд забегал между мной и Евгением, и я понял, что он, в отличие от меня, явно не собирается молча принимать ситуацию. «Тогда у нас будет какао», — с абсолютно серьезным выражением лица заявил Гарри, поднимаясь с места и вырывая у меня стакан из рук. Евгений поднял бровь, наблюдая за ним. Я же офигел. Ну надо же, как быстро этот мальчишка учится находить выходы из ситуации. «Какао, значит», — протянул Евгений, скрестив руки на груди. «И кто его делать будет?» «Я, конечно», — ответил Гарри с таким видом, будто это само собой разумеется. Он уже успел подойти к шкафчику, достать банку с какао-порошком и поискать в холодильнике молоко, вылив мое в кастрюльку. «Гарри», — начал я, наблюдая за этим действом, — «ты понимаешь, что, если мы сейчас соглашаемся, это не просто молоко, это, ну, теперь это будет еще и работа». «Ничего страшного», — отмахнулся Гарри, расставляя кружки на столе. «Я люблю какао. А еще я люблю, когда утром все нормально, а не вот это вот ваше». «Наши?» — переспросил Евгений, нахмурившись, но в его голосе звучало скорее удивление, чем раздражение. «Ну да, ваши», — серьезно ответил Гарри, помешивая какао-порошок в кастрюле. «Вы тут играете в царя горы, а я, между прочим, хочу нормально позавтракать». Я снова подавил смех. «Гарри, малыш Гарри, который еще вчера выглядел таким растерянным и забитым, сегодня учит нас, как вести себя за завтраком. Да он тут всех нас скоро построит». Евгений хмыкнул, но, на удивление, ничего не сказал. Просто посмотрел на Гарри, потом на меня, а потом снова откинулся на спинку стула, явно решив наблюдать за этим спектаклем. Через несколько минут на столе появились три кружки с какао. Гарри гордо сел на свое место, а я только покачал головой, делая первый глоток. Приятно, конечно, когда утро превращается не в поле битвы, а в нечто, что хотя бы немного напоминает семью. Глава 12. Завтрак Че. 2. Знаете, было забавно наблюдать за этим. Сидя за столом, попивая какао и поедая яичницу, я с наслаждением следил за тем, как наш папаша судорожно подбирает ключик к клятве. Все время, пока он ел свою порцию, не забывая ее нахваливать, его лицо хмурилось все сильнее. Одной рукой он держал вилку, другой – браслетик с клятвой, магический артефакт, состоящий из тонких энергетических линий, которые он пытался починить, а кружку с какао он держал телекинезом. Это был настоящий спектакль, и наблюдать за ним доставляло мне неземное удовольствие. Что может быть приятнее, чем видеть, как самоуверенный архидемон попадает в безвыходную ситуацию? С каждым его мрачным взглядом на браслет моя душа наполнялась спокойствием. Эта клятва – очень серьезная штука. Я знал это, и, глядя на его все более хмурое лицо, я начал чувствовать уверенность. Теперь не будет ни ночных кошмаров, ни жестоких выходок, ни сюрпризов. Да, возможно, все будет строго, но я, может быть, преувеличил степень катастрофы. Возможно, в этой новой версии семьи есть что-то терпимое. Возможно, даже хорошее. «У тебя улыбка просит кирпича», — мрачно заметил он. «Я знаю», — ответил я с легкой усмешкой. «Пробуешь дать? Да что с вами не так? Вы как кошка с собакой. Саша, папа, что происходит?» Удивленно спросил Гарри, переводя взгляд с меня на Евгения. «Просто, если ты, братик, дал Гарри клятву добровольно, то он меня заставил», — пожаловался я, кивнув в сторону папы. «Ложь и профанация, ты категорически не прав, ты дал ее вполне добровольно», — с нажимом возразил Евгений. «Ага, как же, да ты уй, хотел я возразить, но откат тут же скрутил меня, не позволив сказать ничего лишнего и не расстроить брата. «Миритесь оба, или я от вас сбегу», — сказал Гарри, и, как подтверждение его слов, браслет на его руке вспыхнул зеленым светом, а наши — красным, будто говоря, что время для препирательств истекло. Этот несносный ребенок еще и добавил: «Это мой ультиматум, считаю до 10». Раз, он начал считать, и браслеты заморгали. Два, они начали искрить, и мы с отцом переглянулись. Три, Гарри, прекрати, это уже не смешно, начал я, пытаясь сохранить спокойствие. Серьезно, давай поговорим, не надо усложнять. 4. Продолжил Гарри, не дрогнув, голос звучал удивительно уверенно, хотя его глаза предательски дернулись. Отец тоже попытался взять инициативу. «Гарри, давай обсудим», — вкратчиво заговорил он, стараясь не показывать нервы. «Ты ведь не хочешь, чтобы что-то действительно произошло, верно? Мы можем все решить спокойно, без ультиматумов». 5. Спокойно произнес Гарри, но я заметил, как его руки слегка дрожат, и все равно, он не отступал. «Мне все равно, вы или миритесь, или я ухожу». Я посмотрел на Евгения, в его глазах мелькала легкая неуверенность, он явно тоже не был уверен, блефует ли Гарри. Мы оба знали, что этот парень отчаянный, но настолько ли, чтобы идти до конца. «Гарри, мы не ссоримся, это просто недопонимание», попытался объяснить я. «Давай просто остановим это и...» 6. Еще более решительно произнес Гарри. «Теперь браслеты на наших запястьях не просто мигали, они уже начинали светиться ровным светом, создавая зловещее напряжение в воздухе». «Ладно, хватит», — попытался вмешаться отец, нервно глядя на браслеты. «Ты действительно хочешь продолжать? Ты даже не понимаешь, что это может сделать.